Бетховен. Бетховен Людвиг Ван, 1770-1827, немецкий композитор, пианист и дирижер. Свежо предание, а верится с трудом. Бетховен был неудачником в области сладких вздохов. Он всю жизнь был в погоне за женщиной, которую мог бы назвать своей, но так ее и не нашел. Первым предметом его любви оказалась графиня Джульетта Гвичарди, которую он называл в письмах «бессмертной возлюбленной», «ангелом», «всем», «жизнью» и так далее. Но она предпочла богатство и спокойную жизнь тревожному существованию рядом с великим гением. Потом он влюбился в Беттину Брентано, но близость с ней была недолгой. Возможно, мы никогда не узнаем, с кем связывал его маленький золотой перстень, который он носил на пальце. А источниками его вдохновения были и первейшая пианистка Вены Доротея Эртман, которой он посвящает сонату для фортепиано, и Каролина Унгер, и Генриетта Зонтак, которые познали славу как исполнительницы мессы ре-мажор и девятой симфонии.